Врага нужно знать в лицо. Вы хотите похудеть? Тогда знайте, что сбросить лишний вес значительно проще, если вы осведомлены о продуктах питания и жирах, знаете их физические свойства. А чтобы определить степень ваших познаний, ответьте на каждое утверждение, правда или неправда, а затем сравните с нашими ответами. Таблица 2. Таблица 2. Знаете ли вы врага в лицо? Вопросы. Ледяную воду во время еды лучше не пить. Ответы. Правда, ледяная вода снижает температуру вашего тела, что препятствует усвоению пищи. Вопросы. Когда вы на диете, следует поменьше общаться с друзьями. Ответы. Неправда. Диета не имеет никакого отношения к общению с друзьями. Вопрос. В маргарине содержится меньше калорий, чем в сливочном масле. Ответ. Неправда. В маргарине содержится столько же калорий, сколько и в сливочном масле. Вопрос. Полные люди чаще болеют артритом, диабетом, подагрой. Они также испытывают проблемы с ногами. Ответ. Правда. Ожирение часто приводит к этим серьезным заболеваниям. Вопрос. Кислые фрукты способствуют пищеварению. Ответ. Правда. Кислота необходима для хорошего пищеварения. Вопрос. Дети становятся толстыми из-за того, что в младенчестве их перекармливали. Ответ. Правда. Дети действительно могут стать толстыми, если в младенчестве их перекармливали. Вопрос. Внутри каждого полного тела живет худое, стремящееся выйти наружу. Ответ. Правда. Правильная диета является условием для того, чтобы полный человек мог похудеть. Вопрос. Полные люди живут меньше, чем худые. Ответ. Правда. Постоянно таскать на себе много лишнего веса – залог того, что ваше здоровье пострадает. Вопрос. Страстное желание полных людей много есть на самом деле объясняется тем, что им не хватает любви и понимания. Ответ. Правда. Прежде чем такие люди смогут сбросить лишний вес, они должны преодолеть эмоциональную зависимость от еды. Вопрос. Полный человек тратит меньше энергии, чем худой. Ответ. Неправда. Полным людям требуется больше энергии, чтобы жить и работать.